где музыка и воскресенье, где вино, фрукты, продукты, дары навигации, где совсем другая жизнь, мы будем грустить о наших вершинах. В километре от нас на склоне виден снежник и прилепившаяся лиственница. Значит, будет костер и чай. Чтобы не терять времени, Жора предлагает мне сразу идти туда, пока он занимается образцами и записями, и готовит чаевку. Я ухожу. Снежник большой. Узким языком он спускается к долине, к каменному развалу. Разжигаю костер и с котелком бегу к снежнику. Он покрыт тонкой ледяной коркой. Долблю ее ножом, но снег грязный. Лезу дальше, чтобы найти чистый островок. И вдруг качусь вниз по ледяному насту. Успеваю перевернуться на живот, воткнуть нож и таким образом задержаться. Осторожно подтягиваюсь на ноже, делаю носком ботинка углубление, опору, снова подтягиваюсь на ноже и выхожу за пределы снежника. Подниматься к костру 50 метров. Приходит Жора. Я ему рассказываю про чай, отвлекаю внимание. Но по следу на снежнике он понимает все и напоминает о том, что на инструкции по технике безопасности расписывались все. Обещаю, что больше этого не будет. Густые облака украли солнце, и ночь опустилась сразу, как на юге. В долинах холод. Мы снова забираемся в горы. Там тепло. Там удивительный воздух. Ничего не хочется, только плавать в нем, только дышать им. Спят ночные вершины. Завтра у них рабочий день. Завтра их покой нарушат геологи. Вернее, это будет не завтра, а уже сегодня, потому что возвращаемся под утро. У костра высокая одинокая фигура. Это Слава Кривоносов. Наш начальник самый высокий в экспедиции – 2 метра. На одной ноге у него ботинок 44-го размера, на другой – 45-го. Случилось так, что парной обуви в ящике для него не оказалось. Строгий начальник ждет нас и варит нам в банке из-под сухого молока роскошный вермишелевый суп. У всех нас хорошее настроение. Слава и Жора рады, что все их теоретические гипотезы подтвердились. И гранитоиды шли могучие, и зона тектонического нарушения была хорошая, и контакт найден отличный, и будет вертолет, возможно, к нам на базу. Если бы мне предложили составить титулованную грамоту для награждения званием «Рыцарь геологии», я бы начал со Славы Кривоносова, Жоры Старцева, Сережи Рожкова и Володи Гусева. Я бы начал с ребят нашей партии. Володя Гусев самый старший среди нас. Он руководит отрядом промывальщиков. И когда видишь долго склоненный над картой серебристый ежик его волос, думаешь о том, что пути, пройденные им только в тайге и тундре, равны всем твоим жизненным дорогам. Спать мы сегодня будем мало, потому что день очень хорош. Перед сном слушаем Спидолу, последние известия. Узнаем, что наш сосед Алик Приловский награжден правительством. Надо обязательно дать телеграмму. Приятный концерт. Луи Армстронг и Элла Фицджеральд как награда за труды. Меняются диапазоны, меняются новости. Узнаем, что Люси Джонсон приняла на днях католичество и будет венчаться в церкви непорочного зачатия. Узнаем о массовом наплыве туристов в горы Тяньшаня. Узнаем, что первый универмаг в Париже